16. Remember. Всадник, спешивший по дороге в Блуа, встретился с двумя путешественниками, и, как он не торопился, минуя их, приподнял шляпу. Король едва заметил этого молодого человека на вид лет 25, поминутно оглядывавшегося и ласково кивавшего головой старику, который стоял у решетки перед красивым домом со спидной крышей, сложенным из белых камней и красных кирпичей. Этот седой старик, худой и высокий, отвечал молодому человеку с отеческой нежностью. Всадник исчез за первым поворотом дороги, обсаженный красивыми деревьями, и старик собирался уже войти в дом, когда наши путешественники, подъехав к решетке, привлекли его внимание. Король, как мы уже сказали, ехал, опустив поводья и отдавшись воле своего коня. Пари следовал за ним. Желая насладиться теплыми лучами солнца, он снял шляпу и стал смотреть по сторонам дороги. Взгляд его встретился со взглядом старика, прислонившегося к решетке. Тот вдруг вскрикнул, точно пораженный чем-то, и шагнул навстречу путешественникам. Посмотрев на Пари, он тотчас перевел взгляд на короля и несколько секунд не сводил с него глаз. В ту же минуту лицо старика изменилось. Едва он узнал Карла II, мы говорим «узнал», потому что только полная уверенность могла произвести такое впечатление, как в благоговейном изумлении всплеснул руками, снял шляпу и поклонился так низко, точно хотел встать на колени. Как ни был король рассеян, или, вернее, поглощен своими мыслями, он все же заметил это движение старика. Остановив лошадь, он повернулся к Паре и сказал: «Боже мой, Паре, что это за человек, который кланяется мне так низко? Неужели он знает меня?» Паре побледнел и в сильном волнении повернул свою лошадь к решетке. «Ах, ваше величество», — сказал он, останавливаясь в шагах в пяти от старика, все еще стоявшего, преклонив колено. «Я сам крайне поражен. Мне кажется, я узнал его. Да, конечно, это он. Позвольте мне поговорить с ним». «Пожалуйста». «Как? Это вы, господин Гримо?» — молвил Пари. «Да, я», — отвечал высокий старик, выпрямившись, но сохраняя прежнюю почтительную позу. «Ваше величество», — сказал Пари королю, — «я не ошибся. Это слуга графа де ля Фер. А граф де ля Фер — тот достойный вельможа, о котором я говорил вашему величеству так часто, что воспоминание о нем должно было остаться не только в вашей памяти, но и в вашем сердце. Он присутствовал при последних минутах моего отца», — спросил Карл, вздрогнув при этом воспоминании. «Именно так, ваше величество». «Ах!» — прошептал Карл. Потом он обратился к Гримо, который следил за ним живыми и умными глазами, стараясь угадать его мысли, и спросил: «Друг мой, ваш господин граф де ля Фер живет здесь?» «Да», — ответил Гримо, указывая рукой на здание. «И он сейчас дома?» «Там, под каштанами». «Пари», — сказал король, — «я не хочу упустить такой драгоценной возможности отблагодарить вельможу, которому наше семейство обязано столь великолепным доказательством преданности и великодушия. Подержите мою лошадь, друг мой». И, бросив поводья Гримо, король один направился к Атосу как к равному. Карл запомнил лаконическое объяснение Гримо: «там, под каштанами». Поэтому он прошел мимо дома и направился прямо к указанной аллее. Ее нетрудно было найти. Верхушки каштанов, уже покрытых листьями и цветами, возвышались над всеми остальными деревьями. Войдя под своды аллеи, освещенной полосами света там, где солнце пробивалось сквозь густую листву каштанов, король увидел Атоса. Тот прогуливался, заложив руки за спину в спокойной задумчивости. Карлу, вероятно, часто описывали внешность Атоса, поэтому он тотчас узнал его и пошел прямо к нему. Услышав шум шагов, граф де ля Фер поднял голову и, видя, что к нему подходит человек изящной и благородной наружности, снял шляпу. В нескольких шагах от него Карл тоже снял шляпу, потом, как бы отвечая на немой вопрос графа, сказал: «Граф, я явился исполнить свой долг. Уже давно я хотел высказать вам свою глубокую благодарность. Я Карл II, сын того Карла Стюарта, который правил Англией и погиб на эшафоте». При этом имени Атос содрогнулся. Он взглянул на молодого короля, стоявшего перед ним с непокрытой головой, и в его чистых голубых глазах заблестели слезы. Он почтительно поклонился, но король взял его за руку. «Понимаете ли вы, граф, как я несчастлив? Нужно было, чтобы случай привел меня к вам. Ах, почему нет при мне людей, которых я люблю и уважаю? Почему принужден я только хранить их имена в памяти, а заслуги в сердце? Если б ваш слуга не узнал моего, я проехал бы мимо ваших ворот. «Правда», — сказал Атос, отвечая словами на первую фразу короля и поклоном на вторую. «Правда, ваше величество, видали дурные дни, а самые дурные, может быть, еще впереди». «Не теряйте надежды, ваше величество». «Граф, граф», — отвечал Карл, покачав головою. «Я надеялся до вчерашнего вечера, как добрый христианин, клянусь вам». Атос вопросительно посмотрел на короля. «О, это легко рассказать», — продолжал Карл II. «В изгнании, ограбленный, заброшенный, я решился на последнюю попытку. Кажется, в книге судеб написано, что вечным источником всякого горя и всякой радости для нашего семейства будет Франция. Вы сами это знаете, граф, ведь вы были одним из тех французов, которых мой несчастный отец в сражениях видел по правую руку от себя, а в день смерти у эшафота». «Ваше Величество», — скромно ответил Атос, — «я был не один. Товарищи мои и я в этом случае поступили как дворяне, не более. Но Ваше Величество оказали мне честь, начав свой рассказ». «Да, правда. Мне покровительствует, вы понимаете, граф, как тяжело Стюарту выговорить это слово. Мне покровительствует двоюродный брат мой, штат Гальтер, Голландии. Но без участия, или, по крайней мере, без согласия Франции, он ничего не хочет предпринять. Я приехал просить этого согласия у короля Франции. Он отказал мне». «Король отказал вашему величеству?» «Нет. Надо отдать ему справедливость. Это сделал не он, а Мазарини». Атос закусил губу. «Вы полагаете, что я должен был ожидать отказа?» — спросил король, заметив движение Атоса. «Именно так я и думал, ваше величество», — отвечал Атос почтительно. «Я давно знаю этого пронырливого итальянца. Я хотел довести дело до конца и немедленно узнать, как решится моя участь. Я сказал брату моему Людовику, что я не хочу причинять Франции и Голландии затруднений, и попытаюсь счастья, как уже делал прежде, с двумя сотнями дворян, если он захочет дать их мне, или с миллионом, если ему угодно будет одолжить мне его». «И что же?» «Что? Я испытываю сейчас странные чувства. Я упиваюсь отчаянием. Некоторые души, моя, по-видимому, принадлежит к их числу, находят наслаждение в уверенности, что все потеряно, и, наконец, настал час, когда надо погибнуть». «О, надеюсь, ваше величество», — сказал Атос, — «что вы еще не дошли до такой крайности. Если вы говорите мне это, граф, если вы стараетесь оживить надежду в моем сердце, значит, вы неправильно поняли меня. Я приезжал в Блуа, граф, просить как милостыню миллион у Людовика, надеясь при его помощи поправить свои дела. Но брат мой Людовик отказал мне. Вы видите, что все погибло? Позвольте, ваше величество, не согласиться с вами». «Как, граф, вы не предполагаете во мне достаточно мужества, чтобы оценить свое положение?» «Ваше величество, я всегда замечал, что резкие повороты судьбы случаются именно в отчаянных положениях». «Благодарю вас, граф. Отрадно встретить человека с таким сердцем, как ваше. Человека, чья вера в Бога и монархию никогда не позволит ему разувериться в судьбе короля, каким бы испытанием она его не подвергала. К несчастью, ваши слова, граф, похожи на лекарства, которые излечивают раны, но бессильны против смерти. Благодарю вас, граф, за желание утешить меня. Благодарю за вашу добрую память, но я знаю, что мне нужно делать. Теперь меня ничто не спасет. И я так уверен в этом, что еду в изгнание с моим старым пари, еду упиваться своими бедствиями в пустынном убежище, которое предлагает мне Голландия. Там, поверьте мне, граф, скоро все закончится. Смерть не замедлит явиться. Ее так часто призывало это тело, терзаемое душевными муками, и эта душа, взывающая к небесам. У вашего величества есть мать, сестра, братья, вы глава семейства, вы должны просить у Бога долгих лет жизни, а не скорой смерти. Вы в изгнании, в несчастье, но за вами ваше право. Вы должны искать битв, опасностей, подвигов, а не покоя смерти. Граф, — ответил Карл, улыбаясь невыразимой грустью, — слыхали ли вы когда-нибудь, чтобы король завоевал государство с одним слугою, таким старым, как Пари, и с теместами ИКЮ, который везет этот слуга в своем кошельке? Нет, этого я не слыхал. Но я знаю, что ни один развенчанный король вступал на престол с помощью твердой воли, постоянства друзей и миллионов франков, умело израсходованного. Вы, очевидно, не поняли меня. Этот миллион я просил у брата моего Людовика, и мне было отказано. Ваше Величество, — произнес Атос, — не угодно ли вам уделить мне несколько минут и внимательно выслушать то, что мне остается сказать вам? Карл пристально посмотрел на Атоса. «Извольте, говорите». «Соблаговолите пройти ко мне, Ваше Величество», — сказал граф, направляясь к дому. Он привел короля в свой кабинет и предложил ему сесть. «Ваше Величество», — начал он, — «говорили мне, что при нынешнем положении вещей в Англии с помощью миллиона франков вы сможете возвратить себе престол. Могу, по крайней мере, решиться на попытку, если она не удастся, умереть, как подобает королю. Так исполните ваше обещание и выслушайте меня терпеливо». Карл кивнул в знак согласия. Атос подошел к двери, посмотрел, не подслушивает ли кто-нибудь, запер задвижку и сел на прежнее место. «Ваше Величество», — сказал он, — «изволили вспомнить, что я находился при благородном и несчастном короле Карле I, когда палачи перевезли его из Сент-Джеймса в Уайт-Холл?» «Да, помню, и вечно буду помнить». «Сыну трудно слушать такую мрачную повесть, которую он, вероятно, не раз уже выслушивал. Однако я должен повторить ее вам со всеми подробностями. Говорите». «Когда король, отец ваш, готовился взойти на эшафот, поставленный у самого окна его комнаты, все было подготовлено к побегу. Палача удалили, устроили ход под полом помещения, в котором находился король. Я сам стоял под роковым помостом, как вдруг услышал на нем шаги вашего отца. Парри рассказывал мне все эти страшные подробности, граф». Атос поклонился и продолжал. «Но вот чего он не мог рассказать вам, потому что это происходило только между отцом, Богом и мною, и я никогда не говорил об этом даже самым близким из моих друзей. «Отойди», — сказал ваш отец палачу в маске, — «отойди на минуту. Я знаю, что принадлежу тебе, но помни, что ты должен поразить меня, только когда я дам знак. Я хочу спокойно помолиться». «Извините, если я перебью вас», — молвил Карл II, побледнев. «Но вы, граф, знаете все подробности этого страшного события, никому другому неизвестные. Не помните ли вы имени этого проклятого палача, этого труса, который закрыл свое лицо, чтобы безнаказанно решить жизни короля?» Атос слегка побледнел. «Его имя?» — повторил он. «Помню, но не могу сказать». «А что с ним стало? В Англии никто ничего о нем не знает. Где он теперь?» «Он умер». «Он умер? Но как? Неужели в своей постели, спокойной и тихой смертью честных людей?» «Он умер насильственной смертью, в страшную ночь, пораженный гневом людским и громом небесным. Тело его, пронзенное кинжалом, изверглось в бездну океана. Бог да простит его убийцу». «Продолжайте», — попросил Карл II, заметив, что Атос не хочет больше говорить об этом. Сказав это палачу, король прибавил: «Ты поразишь меня, когда я подниму руку и скажу «Рамемба»!» «В самом деле», — прошептал Карл II, — «я знаю, что это было последнее слово моего несчастного отца. Но с какой целью?» — сказал он ему. «Кому?» «Французскому дворянину, стоявшему под эшафотом». «Стало быть, вам, граф?» «Да, ваше величество. И каждое слово короля, проникшее через покрытые черным сукном доски эшафота, и теперь еще звучат в моих ушах». Король встал на колени. «Граф де ля Фер, здесь ли вы?» — спросил он. «Здесь, ваше величество», — отвечал я. Тогда король наклонился ниже. Карл II в сильном волнении тоже наклонился к Атосу, ловя каждое его слово. Голова его почти касалась головы Атоса. Граф продолжал. «Граф де ля Фер», — сказал он, — «ты не мог спасти меня. Меня нельзя было спасти. Пусть я совершу святотатство, но последние слова будут обращены к тебе. Ради поддержки дела, которое я считал правым, я потерял престол своих предков и погубил наследие своих детей». Карл II закрыл лицо руками, и слеза скатилась между его бледными худыми пальцами. «У меня остался миллион золотом», — рассказывал король. «Я зарыл его в подземелье Ньюкасклского замка, когда покидал этот город». Карл поднял голову с такой скорбной радостью, которая могла бы вызвать слезы у всех, кто знал о его неисчислимых бедствиях. «Миллион?» — прошептал он. «Ты один знаешь об этих деньгах. Используй их, когда будет нужно для блага моего старшего сына, а теперь, граф де ля Фер, простись со мной». «Прощайте, прощайте!» — вскричал я. Карл II встал и подошел к окну охладить пылавшую голову. Атос продолжал. «Тогда король сказал: „Ремемба“. Это слово было обращено ко мне. Вы видите, ваше величество, я не забыл». Король не смог сдержать волнение. Атос видел судорожные движения его плеч, слезы на его глазах, и сам замолчал, подавленный воспоминаниями, которые пробудил в молодом короле. Карл II с величайшим усилием поборол рыдания, отошел от окна и сел возле Атоса. «Ваше Величество», — сказал Атос, — «до сих пор я думал, что еще не настал час использовать эти деньги. Но, присматриваясь к событиям в Англии, я почувствовал, что час этот приближается. Завтра я собирался узнать, где вы скрываетесь, и ехать к вашему Величеству. Вы сами явились ко мне, это знак того, что с нами Бог». «Граф», — отвечал Карл голосом, дрожащим от сильного волнения, — «вы мой ангел-хранитель, посланный Богом. Вы мой избавитель, присланный мне отцом из его могилы. Но уже 10 лет междоусобная война разоряет мою родину. Она уничтожила многих людей и стерзала землю. Вероятно, в Англии уже нет этого золота, как в сердцах моих подданных любви. Ваше Величество, место, где король зарыл деньги, мне хорошо известно. И никто, я уверен, не мог найти их. Притом, разве Ньюкасский замок совершенно разрушен? Разве его разобрали по камням до самого основания?» «Нет, он еще цел, но сейчас генерал Монк занял его и стоит в нем лагерем. Единственное место, где меня ждет помощь, где у меня есть средства, занято, как вы видите, моими врагами. Генерал Монк не мог найти сокровище, о котором я говорю вашему Величеству». «Допустим, что так. Но неужели я должен отдаться в руки Монка, чтобы воспользоваться сокровищем? Ах, вы видите, граф, надо отказаться от борьбы с судьбой. Она обрушивается на меня всякий раз, как я поднимаюсь. Что я могу сделать вдвоем с парой, которого Монк уже один раз прогнал? Нет, граф, нет. Покоримся этому последнему удару. А я? Не могу ли я сделать попытку там, где вы и паре бессильны? Вы, граф, вы? Я поеду с вами, — отвечал Атос, кланяясь, — если это угодно вашему величеству. Ведь вы так счастливы здесь? Я не могу быть счастлив, пока на мне лежит неисполненный долг. А король, ваш отец, возложил на меня заботу о вашей судьбе и распоряжении его деньгами согласно его воле. По первому знаку вашего величества я готов двинуться в путь. — Ах, граф! — вскричал король, забывая этикет и бросаясь на шею к Атосу. — Вы живое доказательство, что есть на небесах Бог, который посылает еще своих вестников несчастным, страждущим на земле. Атос, взволнованный этим порывом молодого короля, почтительно поблагодарил его и, подойдя к окну, крикнул: «Гримо, лошадей!» «Как, вы хотите ехать сейчас же?» — спросил король. «Ах, граф, вы удивительный человек!» «Ваше Величество!» — отвечал Атос. «Для меня всего важнее служить вам. При том же, — прибавил он с улыбкой, — эту привычку я приобрел давно на службе у королевы вашей тетки и у короля вашего отца. Как я могу отступить от нее в ту минуту, когда надо послужить вашему величеству?» «Что за человек?» — прошептал король. Потом, подумав, прибавил: «Но, граф, я не могу подвергать вас таким тяжким лишениям, не имея никаких средств вознаградить вас за услуги». «О-о-о!» — сказал Атос с улыбкой. «Ваше величество смеется надо мной. У вас целый миллион. Ах, если б у меня была половина этих денег, я давно бы уже завербовал целый полк. Но, к счастью, у меня есть еще немного золота и горстка фамильных бриллиантов. Надеюсь, вашему величеству угодно будет разделить их с преданным слугой». «Не со слугой, а с другом». «Согласен, граф, но с условием, что потом мой друг разделит со мной мое состояние». «Ваше величество», — сказал Атос, отворяя ларец и вынимая из него деньги и драгоценности, — «теперь мы богаты. По счастью, у нас будет 4 против грабителей». Радость окрасила румянцем бледные щеки Карла II. Он увидел, как Гримо, уже одетый по-дорожному, подвел 2 лошадей к крыльцу дома. «Бризуа, отдай это письмо виконту Деброжелону. Отвечай всем, что я уехал в Париж. Надзор за домом поручаю тебе». Бризуа поклонился, простился с Гримо и запер за путешественниками ворота.